захлестнула округу, все сомнения прочь. Верю, сон будет в руку, просчитав минуса, опрокинув граненый взор, послав небесам. Делом занялись стрёмным, кореш буркнул: пора. Риск путевое дело, только бы мусора помешать не успели. Одиноким волкам, хоть не часто, но все же, ярко светит луна, и удача поможет. Краток волчий закон, чтоб не выйти на луну из неволи, ставь, отмерив на кон, свой кусок предназначенной долей. Каб не сохли мозги и своих не стреляли, не узнали б тоски, не меняли бы правил. Одиноким волкам, хоть не часто, но все же, ярко светит луна, и удача поможет. Краток волчий закон, чтоб не выйти на луну из неволи, ставь, отмерив на кон, свой кусок предназначенной долей. Предназначенной долей.